«Вот мы об этом и говорим», — сказал Конюхов. «Чтобы дать людям за все, что они нам отдавали. И высшая награда всем нам, чтобы люди вернулись лучшими, чем они были. Поняли? Лучшими, чем они были. И мы, армейцы, коммунисты, должны это выполнить как высший приказ партии». Лебедев добавил проникновенно и тихо: «Вы, Пугачев, правы. Война нечеловечески трудна для человека тем, что он убивает человека. Но убивать в себе человека — вот это преступно. Какими бы побуждениями понятными не руководствоваться. В том-то наша общая сущность и забота, чтобы не только сохранить в себе человека, человечность, но, руководствуясь этим, выполнять свой долг солдата. Ну что ж, — сказал Пугачев, — хоть вы все на меня и кидались, а выходит, щемит нас всех то же самое, потому что светит нам одно и то же. Вы знаете, Пугачев, — оживленно заявил Лебедев, — при выборе людей на самое сложное задание я предпочитаю, — он кивнул на Петухова, — вот подобных ему, несколько восторженных. И знаете почему? Они умеют радоваться другим. А в тяжелой обстановке ничто так не поддерживает, как радость другого тобой. Вовсе я не восторженный. Почему-то обиделся Петухов. Раз я согласен, чего же мне скрывать, когда так думаешь, а другой лучше тебя самого это высказал? Лебедев, словно не замечая Петухова, продолжал: «Вы обратили внимание, как он Лазарева нам высоко и восторженно преподнес? А сколько он с этим Лазаревым маялся? 3 ордена славы. Комдив всегда с ним за руку. В армейской и фронтовой о нем только и пишут. А когда ротный дает ему указание, припирается. Считает, что он лучше знает, где занимать позицию, когда огонь открывать. Зазнался». «И неверно», — возразил Петухов. «Он позволяет себе только, когда мы с ним с глазу на глаз. И я с ним просто советуюсь. Есть люди, кому надо приказать, а ему не надо приказывать, только договориться. И я с ним всегда договариваюсь, и получается всегда правильно». И тут Пугачев решительно принял сторону подчиненного ему командира. «У нас, товарищ Лебедев, что не боец? Личность. Подход нужен. Товарищ Петухов как раз и силен тем, что у него каждый боец — самостоятельная огневая точка. И он знает дотошно, кто на что и при каких обстоятельствах наилучшим образом способен. За это я его давно ценю и считаю перспективным на большее. И солдаты его обожают, а он их. В каком еще подразделении вы такую прочность найдете?» Конюхов кивнул. «Подразделение действительно хорошее». «Отличное», — поправил Пугачев. «И по наградам официально на первом месте», — быстро заявил. «Конечно, кое за что и не додали». Требовательно уставился на Конюхова, попросил: «Вы бы в своих политдонесениях, может, по этой части еще поднажали, а?» Лебедев улыбнулся. «Силен комбат. Никак не желает в кредит доблесть отпускать. Сделали — клади на грудь, а как же!» сказал Пугачев. «Люди от боя должны и личную радость получать без оттяжки, как говорится в стихах. Есть удовлетворение в бою». «Не удовлетворение, а наслаждение», — поправил Петухов. «Ну, это ты брось», — хмуро сказал Пугачев. «Тоже мне наслаждение. Глупость какая», — добавил. «А ты меня своей начитанностью лучше не трогай. Я же нарочно скорректировал, чтобы по существу получилось в точку». Несколько тяжелых, почти одновременных ударов, звонко хрустящих в разрыве снарядов, глухо и гулко сотрясли землянку. Пугачев поспешно прикрыл керосиновую лампу с розовым абажуром, каской, сказал досадливо: «Вот вам, пожалуйста. Собрались, как в мирное время, по душам дружески потрепаться, а он стучит, хамлюга». Вышел наружу и там спросил у часового: «Что это у тебя, Ермилов, за шум?» «Все нормально, товарищ майор. Кидает помаленьку, щупает». «Воздух как?» «А чего воздух? Это ему не 41-й. Только забурчит, сразу наши кидаются». И солдат произнес задумчиво: «Говорят, за каждый избитый по 1000 платят. А много ли на нее купишь? И все равно в фонд обороны обратно сдают. Разве за такое деньгами возьмешь?» «Настроение как?» — барственно осведомился Пугачев. «Какое еще может быть настроение, если нам войны нет? Надо кончить ее. Добить бы домой. А то пришел инженерный начальник и, ну, втыкать. Траншеи недостаточно солидно укрепленные, накаты велел прибавить, даже сортиры, и те ему не понравились. Мол, выгребные ямы недостаточно заглубленные. Ну, ему один боец в шутку: «Желаю на их земле этим делом заниматься, а не на своей». Тот его по команде смирно и вытянул. Конечно, шутка шуткой, но за ней озорство. Мы же не только солдаты, а представители. Представители? Ну, ясно, представители самих себя и государства, значит. Нечего из себя некультурных строить. Все аккуратно исправили, товарищ майор, как положено. Агитатора слушали? А как же? Сначала он нас агитировал, а потом мы его. Не подготовился к беседе, что ли? Зачем? Все доложил наизусть, как в газете. Ну, потом, понятно, разговор. Он нам, мы ему. Про что толковали? Про пустяковину домашнюю, про свое семейство. Ребята без отца растут. Разве жена одна втолкует все, что надо? Без отцовского авторитета не справится. Вернемся, дел по горло, а у кого и семьи поломаны, а у кого совсем отцов нет. Конечно, было на пустом месте, все заново отстраивали, как, скажем, после гражданской, или взять ту же первую пятилетку. Сам грабарем на магнитке землю 1000 пудов перетаскал. Но сейчас желательно народишко не только победой обрадовать, а побыстрее жизнь отладить. Ну вот ребята и беспокоятся, чтобы каждый по своему делу за войну и не разучился. Боевую технику нам все новую кидают, понимающе тревожатся. Вот танки хотя бы по сварному делу широко у нас шагнули. По крупногабаритному литью тоже говорят даже, что на автоматы никовочные детали идут. А режут из фасонного проката. Это же подумать надо. А ты сам кто? Токарь. Чего ж тут спрашивать? Но я только пусть к станку допустят, фронтовую норму им выдам. Будьте уверены. Сейчас, конечно, скорости в части. Ничего, разберемся, на чем они там выезжают, передовые ударники. Выходит, еще до Берлина не дошли, а тебя всего уже к дому повернуло. А я от него никогда и не отворачивался. Дойду и вернусь. Это когда он нас гнал, каждый обратный шаг словно сердцем приминал к земле. За жизнь неохота было держаться. А теперь в ногах бодрость, азарт, как все равно весной по льдинам на другой берег перебежать. Знаешь, дома ждут, и нет страха. «Ну ладно», — сказал Пугачев. «А ты чего, Ермилов, награды не носишь? Вид, как все равно у пополненца. Ничего на тебе уважительного нет. А я для дома сберегаю, чтобы металл не потускнел, ленты не выцвели, чтобы при полном параде всему своему семейству доложиться во всем новеньком, чистеньком, словно весь я в прозрачную бумагу обернутый. А насчет уважительности мой обычай простой. Увидят в бою и зауважают фактически». Пугачев вернулся в землянку. Конюхов, накрывшись шинелью, сидел на топчине, а Петухов горячо говорил Лебедеву: «Вы не правы. Я думаю, когда очень сильно любят человека, могут даже самоотверженно отказаться от любви к этому человеку ради любви к нему. Ведь бывает так, бывает. Это вам Красовская подобное внушила», — болезненно морщась, произнес Лебедев. «Она, кажется, подруга Кошелевой, и через вас пытается подобные мысли мне внушить. Но я не нуждаюсь в таких логических построениях». «Это не логика, это правда!» — воскликнул Петухов. «Ну вот что. Тут уже допускают вольности, противопоставляя правду логике. Логика — это путь к истине, а истина — правда». Пугачев прислушался, сказал недовольно: «Пошли формулировки. Еще диамата не хватало». Сел на койку и стал бесцеремонно снимать сапоги. Из землянки Конюхов вышел вместе с Петуховым. Небо было чистым, светлым, многозвездным. Разрытая окопами земля обдала густым запахом пахоты, который не могла заглушить химическая вонь недавних разрывов снарядов. Конюхов страшился быть убитым, безразлично как. Петухов же, например, полагал, что уж если накрыться, то красиво, от пули, а не быть ужасающе растерзанным осколками. И то эти соображения приходили к нему только при мысли о Соне. А вот Конюхов просто хотел жить и быть всегда с людьми. Самый тяжелый, первый год войны, его охватила восторженная гордость людьми, с которыми он вместе сражался, или точнее дрался с врагом, ибо бои разрозненных групп переходили каждый раз в рукопашные стычки, побоища, где меньшее число наших людей сражалось против превосходящего их множества. Сражались островками в окружении, пробивались сквозь вражеские чащи к своим, опеленав окровавленное тело полотнищем знамени своего полка, от которого оставалась часто одна только сводная рота. И когда сама земля, по которой они шли, была изуродована, искалечена, испепелена, казалось, необратимо режущей, давящей и рвущейся, все сжигающей лавиной огня и металла, Конюхов открывал и открывал во множестве людей их высокую духовную неуязвимость, бессмертность тех верований и обычаев, которые доселе были естественным существом их жизни, взглядов, убеждений, и не выглядели столь высокими, ошеломляющими своим величием, какими они представали в гибельных условиях неравных, исступленных боев. И люди жили как бы только в двух временных измерениях — прошлым, то есть ощущением своей жизни, жизни Родины, какими они были до войны, и дрались, чтобы только восстановить это прошлое, и сегодняшними огненными днями и ночами, когда в сутках 86 400 секунд, из которых каждые 3 секунды дают возможность произвести прицельный выстрел из винтовки во врага. И каждый шаг в 5 отдавался, как касание обнаженным сердцем своей земли, оставляя на ней вмятину своего сердца, на которую наступал сапог врага. И здесь, в те дни, политрук Конюхов сделал открытие, что ничто так не воодушевляет людей на бой, как самая простая беседа, мирная и доверчивая, подобная воспоминаниям о том, как жили, работали и что сделали люди до войны, какой была страна, и то, что казалось обычным, привычным и даже малозначительным, внезапно выступало в облике высшего блага жизни, дел, достоинств, обретенных горением подвигов самоотверженности ради счастья всех. И когда они, заняв круговую оборону на окраине районного городка, где в молодой рощице было устроено нечто вроде парка культуры и отдыха со всяческими фанерными аттракционами, спортивными сооружениями, эстрадами для самодеятельности и детскими площадками, приняли здесь бой, и позиции оказались невыгодными для боя, и враг самоуверенно и опытно атаковал их, измученных и обессиленных длительным переходом, не успевших еще окопаться как следует. Конюхов видел только угрюмые, отупевшие от измождения, потные и грязные от пыли лица бойцов, для которых он не мог найти слов, чтобы объяснить все происходящее, чтобы внушить веру, ведь это было сводное подразделение, собранное из остатков чужих подразделений, людей ему неизвестных, присоединившихся в пути к его взводу. Конюхов даже не успел опросить, кто из них члены партии, комсомольцы. Они шли даже не колонной, толпой. И вот в самом бою их пришлось поспешно организовывать. Бой этот начался на рассвете, и потом утратилось ощущение часов и дней, и ночей. Все слилось в бесконечное мгновение между жизнью и смертью. И от мгновения к мгновению жили и дрались люди. Этот бой не вошел в летопись Отечественной войны, как не вошли подобные частные бои в эту великую летопись подвигов героизма. Да и не было в помыслах этих бойцов отступающих перед натиском врага, считать, что такими частными боями они свершают героизм. Они просто бились, дрались, стояли насмерть, как бы только исступленно оправдываясь за то, что вынуждены сражаться, отступая, а не наступая, не считая такой бой подвигом, героизмом, как не могут считать, что совершают подвиг отец, мать, бросаясь в горящий дом, чтобы спасти своих детей, или сын или дочь, чтобы спасти отца, мать, близких. 14 суток. Слившиеся в единый бой, они отстаивали этот плацдарм, парк культуры и отдыха, словно святыню или важнейший стратегический пункт, от падения которого решается исход большого сражения. И когда сюда вышли наши полнокомплектные части и отбросили временно противника, и командир части, осмотрев позиции, объявил их невыгодными и непригодными, и часть заняла и стала укреплять себе позиции в районе за парком культуры и отдыха, бойцы сражавшегося здесь подразделения отказывались уходить, и убедить их было непросто. Конюхов после сплошных 14 суток боя впервые увидел то поле, на котором совершалось побоище малочисленного его подразделения с многочисленным противником. В телах погибших как бы навечно окаменело яростное движение. Последний предсмертный атакующий порыв на врага, как бы скрытая доселе горечь отступления. Все запечатлелось в этой предсмертной жажде порыва на врага. Склоняясь, Конюхов извлекал документы из гимнастерок павших и складывал в подсумок. Вот они, неучтенные им коммунисты, комсомольцы. Он мог бы сказать, какая сильная партийная прослойка оказалась в его сводном подразделении, недавно выглядевшим толпой, одноликой от пота, пыли и грязи, покрывавших отощавшие лица со всеобщим выражением угрюмой озабоченности. Но в смерти каждый обозначил себя неповторимо. И когда покидали плацдарм, люди подразделения не смотрели на поле боя. Они только бросали прощальные взгляды на разрушенные, обгоревшие сооружения парка культуры и отдыха, бывшего их плацдарма боя. И словно ошеломленные видением прежней своей жизни, в краткий перерыв между сражениями запоминали то, что надолго от них отсекла война, и за что они будут бить врага. И вот именно тогда Конюхов и провел с оставшимися в живых бойцами своего подразделения первую после боя политическую беседу. Он решил не говорить об этом бое, о его героях. Все это и так жило в каждом. Он рассказал о том, как для освещения электрифицированной карты ГЛРО, ленинского плана электрификации, не хватило электроснабжения, и ряд районов Москвы отключили, чтобы осветить эту карту, вывешенную в Большом театре, чтобы собравшиеся здесь люди воочию поняли значение ленинского плана для их судьбы и жизни. И эта политбеседа стала всеобщим откровением. Каждый из бойцов припоминал, что он оставил, как это было добыто, достигнуто, и говорили, что все это может быть возвращено боем каждого и всех вместе за ту долю счастья, которая перепала каждому и всем вместе в прежней мирной жизни. И никто, кроме них самих, не вернет им этого. Если каждый так думает, то каждый должен уничтожить врага, не ожидая, пока другой его уничтожит.